Дзя Юйцунь с улыбкой. Ты, вероятно, знаешь, в каком направлении скрылись убийцы. Не стану обманывать вас, господин, признался привратник. Не только знаю, куда скрылись убийцы, но и того торговца живым товаром прекрасно знаю и спокойным покупателем был знаком. Если позволите, я вам все подробно расскажу. Убитый был сыном мелкого деревенского чиновника, и звали его Фынь Юань. Родители его умерли, братьев у него не было. И владел он лишь небольшим состоянием, полученным по наследству. Ему было лет 18-19. Он занимался мужеложством и ненавидел женщин. Но, видимо, это было возмездием за грехи его прежней жизни. Он случайно повстречался с той девочкой, и она ему так приглянулась, что он тут же вознамерился купить ее и сделать своей наложницей. При этом он поклялся никогда больше не предаваться пороку и не брать в дом других женщин. Вот почему он отнесся к этому делу так серьезно и решил взять девочку только на третий день. И кто бы мог подумать, что торговец после этого продаст девочку в семью Сюэ? Возможно, он хотел получить деньги с обоих и сбежать. Только ему это не удалось. Оба покупателя поймали его и избили до полусмерти. Но никто из них не желал брать обратно деньги. Каждый требовал девочку. Тогда этот Сюэ кликнул слуг, и те так избили молодого господина Фынь Юаня, что на нем живого места не осталось. Его отнесли домой, и через 3 дня он умер. Что же касается Сюэ Паня, то он еще раньше собрался ехать в столицу и выбрал для этого счастливый день. Избив человека и отняв девочку, он вместе с семьей, как ни в чем не бывало, уехал своей дорогой. Ему и в голову не приходило бежать. Это убийство для него пустяк. Он уверен, что слуги и братья все уладят. Но не будем говорить об этом. А знаете ли, господин, кто та девочка, которую продали? «Откуда же мне это знать?» — удивился Дзя Юйцунь. Привратник усмехнулся. «А ведь ее отец оказал вам большую милость, господин. Она дочь господина Джэнь Шииня, который жил возле храма Хулумяо, и ее детское имя Ин Лянь». «Так это она!» — воскликнул пораженный Дзя Юйцунь. «Я слышал, что ее похитили в 5-летнем возрасте. Неужели ее продали лишь год тому назад?» «Торговцы живым товаром крадут только малолетних детей, кормят их лет до 12-13, а затем уводят в другие места и там продают», — пояснил привратник. «В детстве Инь-Лянь часто приходила играть в наш храм, поэтому мы все хорошо ее знали. За 7 или 8 лет она успела вырасти, похорошела, но внешностью не очень изменилась. Я легко ее узнал. К тому же у нее между бровей было родимое пятнышко величиной с рисовое зерно. Торговец снимал комнату у меня в доме, и в его отсутствие я часто разговаривал с девочкой. Она была забита и запугана, ничего не осмеливалась говорить, и только твердила, что торговец — ее отец, и продает ее лишь потому, что ему негде взять денег для уплаты долга. Я пытался задобрить ее, но она принималась плакать и говорила: «Я не помню, что со мной было, когда я была маленькой». Конечно, сомневаться тут не в чем. И вот в один прекрасный день ее увидел Фынь Юань и купил. Когда он заплатил деньги, торговец напился пьяным, а Инь Лянь, облегченно вздыхая, говорила: «Наступил день искупления моих грехов». Но узнав затем, что ей только через 3 дня предстоит перейти в новый дом, она вновь сделалась грустной. Я не выдержал и когда торговец ушел, послал жену утешить девочку.